Эпилог. Утро пришло в одинокий трактир вместе с солнцем. Почти настоящим, почти зримым. Метель постепенно улеглась, и сквозь снежную пелену уже можно было различить стену конюшни в отдалении, прежде скрытую белой завесой. Спать так никто и не ушел. Отошедший от приступа Альфред Вилли вместе с супругой бродил по трактиру довольно бессистемно и как-то бездумно пытаясь водворить порядок. Мария Дишер тихо плакала, таскаясь с наполненной водой миской следом за охотником, вновь взявшим на себя роль врачевателя. Хагнер разгребал баррикаду, оскальзываясь в вязких лужах из бывших сородичей, и переворачивал в прежнее положение столы, по временам посматривая в сторону убитого волка. Мертвый зверь не изменился. Его не тронуло разложение, а неподвижное огромное тело все так же лежало на ступенях. Бруно после перевязки и штопки, бледный и измотанный, сидел на скамье у стены, а спустя полчаса улегся, тихо постановая от одолевающей его тошноты и дыша сквозь зубы. Ван Ален, оглядев его, вздохнул и повелел убираться в постель. Сам охотник выглядел лишь чуть лучше, поминутно останавливаясь и переводя дыхание, потирая забинтованную руку. К своей вороной, удивительно как не лишившейся рассудка от трехдневного заточения, он заглянул на минуту и, выйдя из тесной кладовки с зажатым рукавом носом, повелел трактирщику заботиться с согреванием конюшни как можно скорее, в его же собственных интересах. Фон Зайденберг восседал на ступеньке подле волчьей туши, прижав к затылку кусок льда, завернутый в ткань. На редкие вопросы он отвечал односложно и почти не разжимая губ, порою закрывая глаза и осторожно, размеренно дыша. Курт долго сидел на стойке, уложив на нее вытянутую ногу, зажатую в две дощечки, и пытался, как учили, мысленно вытравить из тела боль, снова возвращающуюся и поселившуюся в голове, ушибленной груди и сломанной ноге. Выходило это довольно скверно, и вскоре он плюнул на свои попытки, предпочтя с болью просто смириться. Карл Штефан, притихший и непривычно серьезный, уйти в снятую им комнату наотрез отказался. Пользы от него не было никакой. Помощи он оказать был не в силах, отравленный организм явно вожделел отдохновение. Однако гнать его никто не стал, осознавая, что неудачливый любовник попросту боится оставаться в одиночестве. С наступлением рассвета Хагнер, трактирщик и уже беспрерывно плачущая Мария взялись за неблагодарный и, в общем, почти безнадежный труд, пытаясь убрать с пола останки убитых оборотней. Силы у всех были на исходе, однако проснувшийся после всех ночных переживаний аппетит требовал удовлетворения, и употреблять пищу в таком окружении не хотелось никому. Невиданного обличия кости, смешанные с вязкой зловонной жижей, прилипали к камню и, в конце концов, к Авгеевой конюшне, в которую за одну ночь превратился трапезный зал, был применен метод мифического Геракла. Несколько ведер воды, не мудрствуя лукаво, выплеснутые на пол. Образовавшуюся несусветную мешанину попросту прогнали за порог конюшенными скребками. И лишь после этого, с применением всех нашедшихся в запасах Берты средств, темные смрадные пятна стало возможно оттереть хотя бы немного. Волчью тушу Хагнер, уже шатающийся Ван Ален и трактирщик выволокли наружу, уложив поодаль от двери в сугроб, а изуродованное тело торговца перенесли к прочим погибшим. Завтрак, появившийся нескоро, был съеден в молчании, нарушаемым лишь стонами мучимых дурнотой раненых, всхлипами женщин и уже обыденным свистом ветра за стенами трактира. На теперь уже никчемном, но каком-то привычном дежурстве у вновь запертой двери остались Ван Ален и Альфред Велли. Собственно, бдения как такового не было, Попросту оба улеглись спать на скамьях в трапезном зале. Опасаться было уже явно нечего и некого. Однако охотник, заметив, что «береженого Бог бережет», пристроил подле себя свой оттертый от волчьей крови железный меч. Курт проснулся, когда за окнами начинали уже сгущаться сумерки, затмевая тускло белое небо, и разбуженный им помощник, уже не такой бледный и даже чуть взбодрившийся, помог спуститься по узкой лестнице вниз. Ненужные часовые уже не спали. Трактирщик возился на кухне, а Ван Ален сидел у стола напротив очага, глядя задумчиво и хмуро на стоящую перед собою бутыль. В зале витали отголоски запаха паленой шерсти, и Курт, приблизясь, остановился, разглядывая наброшенную на плечи охотника куртку. Волчьего воротника на ней не было. «Попробуй только что-нибудь сказать», — пригрозил Ван Ален, не оборачиваясь. И Курт молча уселся напротив, подальше от полыхающего очага. «Как там наш герой?» «Спит», — передернул плечами он, осторожно вытянув ногу в сторону. «Причем как младенец». «Любитель горожанок наверняка тоже», — усмехнулся охотник, пояснив. «Во сне плакал и пару раз обделался. А как сам?» «Благодарю. Ощущения самые наиприятнейшие. Голова раскалывается, нога болит, дышать тяжко, но жить буду». «Будем жить», — кивнул Ван Ален, придвинув к ним два наполненных стакана и налил себе. «Только не увлекайся, кровотечение откроется. Какие планы?» — поинтересовался он, опустошив стакан, и Курт кивнул на ногу. «В ближайшие пару дней я отсюда никуда не денусь. И в любом случае, у Макса впереди еще ночь. Лучше переждать ее здесь». «И как ты намерен добираться до города с этой колодкой и без лошади?» «А в этом, надеюсь, мне поможешь ты», — ответил Курт, и тот удивленно поднял брови, глядя на него с подозрением. «Ты ведь, полагаю, предпочтешь свалить отсюда как можно скорее?» «Разумеется. Задержусь в городе на денек. Довезу Марию до дому и, быть может, попытаюсь впарить ее родителям какую-нибудь историйку, дабы не слишком на нее крысились. Девчонке и без того досталось». «Хочу попросить тебя заглянуть в тамошнее отделение конгрегации». «Тю!» – оборвал его Ван Ален, отодвинувшись в показном ужасе. «Так мы не договаривались». «Я не прошу тебя явиться на прием к обер-инквизитору. Просто передай им письмо от меня кому угодно, хоть стражу у двери. И можешь ехать по своим делам». «А в письме будет написано «задержать этого человека и посадить под замок»?» «В письме просьба забрать меня из этой дыры», — вздохнул Курт снисходительно. «И прислать кого-нибудь, дабы разгрести этот мертвячник». «Ладно». Согласился Ван Ален неохотно. «Письмо передам. Если поклянешься, что не подкинешь никакой подлянки, и я не окажусь в камере». «Клясться не буду. Все равно моим клятвам ты не поверишь. И правильно. Я скорее призову в свидетели логику. Ведь мы, кажется, договаривались, что когда все это кончится, мы обсудим условия, при которых ты сумеешь связать меня со своими. От добра... добра не ищут». «Ты надолго в этом отделении?» «Ну, пару месяцев я уж точно никуда уехать не соберусь, что понятно. А там, как знать, не в моей это воле». «Я еду к брату». Спустя мгновенное колебание вздохнул охотник. «Займет это немного времени, и я вполне успею связаться со своими и обсудить твои предложения. В июне... в первых днях я снова посещу этот трактир. Если не передумаешь, будь здесь. Я скажу, что наши думают обо всем этом. Большего от меня не жди». «Вполне разумно», – пожал плечами Курт. «Да и я к тому времени сумею достучаться до начальства и узнать, какими благами уполномочен соблазнять вас». «А теперь, чего попросишь ты?» «Я?» – переспросил Ван Ален с искренним удивлением. Курт усмехнулся, коснувшись двух пересекающих бровь швов. «Ты, помнится, в уплату за мою спасенную жизнь грозился потребовать что-нибудь, когда все закончится. Итак, Ян, все закончилось. Я готов платить долги». «Да брось ты!» – покривился охотник, отмахнувшись. «Это я так. Вас туда, в вашу академию, нарочно набирают без чувства юмора». «Инквизитор первого ранга», – напомнил он серьезно. «Со связями и репутацией. До нашей следующей встречи другой такой возможности выклянчить что-нибудь не представится». «Но...» Не слишком уверенно начал охотник, умолкнув. И Курт ободряюще кивнул. «Но...» Решительно повторил Ван Ален. «Хорошо. Да, есть одна вещь. Я, поскольку на вашу братью не работаю, действую на свой страх и риск. Бумажек с подписью не имею, арестов не произвожу, отчетов не пишу, а посему мои деяния порою вступают, как бы так помягче, в противоречие с законом. Бывает, что местным, особенно местным властям, не растолкуешь, что и к чему. Не слушают». «Ясно. И где же тебя разыскивают? И за что?» «Ну, не так, чтоб по всей Германии, и не так, чтоб за сплошные душегубства. Есть проблемы, но серьезная только одна. В одной деревеньке под Линдхаймом местный владетель такой, зараза, правильный. На него его крестьянство молится просто. Словом, взъело его отрядить своих людей на расследование убийства одной из его крестьянок. Нет, эта гнусная улыбка ни к чему. Как я уже сказал, просто дядька слишком правильный. Крестьянка, бабка лет 100, а то и 1000. С виду старушка такая тихая, а на деле, ну просто полный инквизиторский набор. От жертвоприношений до человекоядения. Так сложилось, что бабку пришлось валить на месте, не успев вступить с властями в разъяснительное общение. А уж после, когда шум поднялся, когда разозленные соседи, да этот барончик праведный, пришлось брать руки в ноги. Если ты и впрямь можешь чем-то помочь, то просьба такая. Растолкуй там, что два парня, которых приметы разосланы по всему предместью, вполне себе парни ничего даже. А бабкина светлая память ощутимо пошатнется, если они перекопают ее сад. Один младенческий труп там уж точно есть. Но я полагаю, что их существенно больше. Вот, собственно, и все. Знаешь, это охотничий принцип. Не работаем дважды в одном месте. Но как знать, вдруг доведется сунуться в те края еще раз. А когда тебя ищет каждая собака, работать как-то не с руки. «Съездим», – кивнул Курт. «Перекопаем. Или при следующей встрече я скажу тебе, что можешь заглянуть к этому барону на кружечку, или что ты убил невинную старушку». «Поверь», – возразил Ван Ален мрачно. «И без этого доказательств было довольно. Это кроме того, что она нас с братом едва не свернула в бараний рог. Старая корга – сатана в юбке». «Макс», – тихо произнес Бруно, и Курт обернулся к лестнице, глядя на Хагнера, идущего вниз неспешно и словно бы нерешительно. На последних ступенях он остановился, оглядывая трапезный зал, и снова двинулся вперед, ступая осторожно, точно по льду. «Все это кажется небылью», – без приветствия пояснил парнишка, остановясь подле стола, и также медленно уселся напротив, рядом с Ван Аленом. «Кажется, что все это приснилось». «Это нормально», – усмехнулся охотник, наливая на самое донышко стакана. «Первая стычка, первая добыча, первая кровь. Главное, что этот свой первый бой ты можешь вспоминать без стыда, Для новичка ты был вполне на высоте, а для встряски...» Наставительно добавил он, поставив перед Хагнером стакан. «Держи, не помешает». «Не думаю, что это хорошая идея». Настороженно скосившись на стол, возразил тот, и охотник придвинул стакан ближе. «Не ломайся, давай, за победу, если, разумеется, твой опекатель не возражает. Он, помнится, грозился ограждать тебя вовсе от пива». «Можно», — согласился Курт, и Хагнер, помедлив, одним движением схватил со стола стакан и опрокинул в рот, подавившись первым же вдохом и закашлявшись. Охотник шлепнул его ладонью по спине, усмехнувшись. Тот пригнулся к столешнице, оттер выступившие слезы и зашипел, когда цепь на запястье скребанула по щеке. «После ужина снимем», — сказал Бруно. И Хагнер, протолкнув комок в горло, качнул головой, с усилием выговорив. «Скоро ночь, и знаете, мне больше пришлось по душе так, скандалами». «А монашек прав», — уже серьезно возразил Ван Ален. «Теперь эти железки ни к чему, и веревки тоже. Просто пересидишь в той самой комнате, за закрытой дверью, и все. Если ты в самом деле намерен когда-нибудь справиться с собою, не злоупотребляй такими уловками. Чем чаще будешь сходиться со своим зверем, тем быстрее совладаешь с ним». «Думаете, совладаю?» «А куда ты денешься?» — хмыкнул охотник, и Хагнер вяло улыбнулся в ответ. «Просто не забывай, кто ты есть, а с тем, кто ты. Ты вчера окончательно определился». «Наконец-то!» — обрадованно выговорил Ван Ален, завидев трактирщика, приблизившегося к столу с парящей миской. «Завтрак!» «Придется разбудить супругу», — заметил Курт, кивнув на рыцаря и Карла Штефана, появившихся на лестнице. «Сейчас ее умения будут весьма востребованы. После вчерашнего аппетит у всех будет зверский». «Я уже потерял счет всему», — вздохнул Велия. «И даже не стану спрашивать, кто будет возмещать мне все эти разрушения. Понимаю, стечение обстоятельств. Кого тут обвинишь? Поэтому небольшая затрата уже, если это кормление будет безвозмездным. Как товарищам по несчастью». «У меня к тебе еще одна просьба». Остановил его Ван Ален, когда трактирщик развернулся, уходя. «В начале лета я появлюсь здесь снова. Весной, как сойдет снег, будь добр, отыщи мой арбалет раньше, чем его найдет кто-то из твоих постояльцев. Если возвратишь мне его в целости, я в долгу не останусь». Тот, молча кивнув, отошел к соседнему столу, куда осторожно, кривясь и держась за ребра, подсел Карл Штефан, и Курт махнул рукой. «Идите к нам, Элиас! Как вы?» – осведомился он, когда рыцарь присел рядом, и фон Зайденберг вздохнул. «Не лучшим образом, майстер-инквизитор. Я не успел ничего сделать. И в чем главный позор, пропустил все самое главное». «Побойтесь Бога», — укоризненно возразил Курт. «Вы убили одну из тварей сами и оказали помощь в убийстве вожака, причем немалую. Некоторое отсутствие опыта, разумеется, сказалось. Однако я признаю, что ваши воинские навыки вполне достойны похвалы». Рыцарь с сомнением покривился, вздохнув, однако возразить не успел. Карл Штефан, поднявшись, подступил ближе к их столу и старательно кашлянул, привлекая к себе внимание. Курт обернулся, глядя на него с вопросительным ожиданием, и парень нерешительно произнес, переминаясь с ноги на ногу и косясь на охотника. «Я хотел бы поговорить с вами, майстер-инквизитор». «Да», — подбодрил он, когда Карл замялся, и тут продолжил, все более неуверенно. «Я хотел вас попросить, не сдавайте меня». «Почему я так и знал?» — хмыкнул Ван Ален, и тут повысил голос, заговорив чуть тверже. «Я поговорил с Марией. Она сказала, что зла держать не намерена. То есть злиться, конечно, и злиться будет, но полагает, что я получил уже свое. И я... не знаю, как сказать... я больше не буду». «Ну, конечно...» Скептически согласился охотник. Отставной возлюбленный поджал губы. «Правда? Я теперь уже знаю, что мои раны не опасны. Что? Но вчера я так не думал. Я думал, что умру, что это конец моей жизни. А жизнь... так себе была жизнь. Я это навсегда запомню, что вы сказали тогда. Готовым надо быть в любую минуту. Я об этом прежде не думал, а ведь может и попросту кирпич на голову свалиться. И что я тогда предъявлю на последнем суде? Да ничего. Из добрых дел за всю мою жизнь горсть медиков, которые я отсыпал какому-то попрошайке, когда он меня окончательно достал просьбами. Ну...» – оговорился Карл Штефан, бросив короткий взгляд на Бруно. «В монастырь я не уйду, да и самым добрым христианином на белом свете стать не обещаю». «Но ремесло свое забуду». «Найди работу», – вздохнул Курт, помедлив. И парень неуверенно усмехнулся, кивнув в сторону кухни. «Уже нашел. Наш хозяин предложил остаться, пока эти дыры не затянутся. А потом, ему с женой ведь теперь нужен помощник. Я сказал, что подумаю, но все зависит от вас». «Теперь только от тебя. Однако...» Заметил Курт, когда тот довольно улыбнулся. «Учти, я здесь появлюсь еще спустя пару-тройку месяцев, или, быть может, через полгода, и проверю, сколь надолго хватило твоего покаянного рвения. Узнаю от Альфреда, что ты выкидываешь какие-то непотребства, или что удрал отсюда через неделю после моего отъезда вместе с кассой. Найду и вздерну сам, без всяких магистратских судов». «И ты ему веришь?» – уточнил охотник, когда Карл ушел за свой стол. Курт передернул плечами. «Знаешь, Ян, вопреки расхожему мнению, многие из осужденных в ночь перед казнью действительно раскаиваются, полно и искренне. Когда стоишь на пороге смерти, на кое-что начинаешь смотреть иначе. Парень вчера перепугался до одури. Если хотя бы это сумеет его изменить. Что ж, неплохо. Разумеется, его усердное самобичевание через пару недель ослабнет, а там и сойдет на нет, но за это время, глядишь, и втянется. Он ведь, по большому счету, бродяга, а такая жизнь рано или поздно надоедает. Начинает тянуть к дому, к стабильности. Верно?» «Верно!» В один голос отозвались Хагнер и фон Зайденберг. И Курт усмехнулся. «Вот и я так полагаю. И, к слову, Элиас, а вы теперь куда? Дальше по дорогам в поисках рыцарского счастья?» «А у меня выбор невелик», — ответил тот со вздохом. «Мне никаких предложений не поступало. А остались бы? Ну, не конюхом, во всяком случае», — покривился рыцарь. «Лучше я замерзну на дороге или погибну в стычке с грабителями». «А в вашем возрасте пора бы задуматься о постоянной службе», – заметил Курт, и фон Зайденберг лишь снова вздохнул. «С хорошей оплатой и перспективой обзавестись, наконец, собственным домом, да и семьей когда-нибудь. С вашими навыками и небольшим их усовершенствованием вы вполне могли бы обрести и то, и другое, и третье. Не желаете обдумать эту мысль, Элиас?» «То есть...» «Вы мне что ж, службу предлагаете, майстер-инквизитор?» – переспросил рыцарь настороженно. «В конгрегации?» «Вы доказали вашу способность противостоять опасности», – кивнул он. «Ваше благочестие временами даже чрезмерно. Есть некоторые проблемы с субординацией, но это, думаю, в основном по вине обстоятельств и в некотором роде по недоразумению». «И что же вы предлагаете мне делать? На какое место хотите определить меня?» «Понятия не имею. Обсудите это с начальством. Область применения хорошо обученных бойцов в конгрегации наиобширнейшая. Подумайте. В ближайшие пару дней я все еще здесь. В ближайшие несколько месяцев в городе. Решитесь. Дайте знать». «Я подумаю», – не сразу отозвался фон Зайденберг. и Курт лишь согласно кивнул, не высказав вслух того, что увидел. Думать он не станет. Попросту согласиться тотчас же не позволяла гордость имперского рыцаря. В тесном зале вновь повисла тишина. Хагнер с хмурой задумчивостью смотрел на свою руку с обвитой вокруг цепью. Ван Ален всецело был поглощен завтраком. Сам же Курт предавался сочинительским мукам. Сегодня, когда постояльцы пробудятся, утолят голод и несколько придут в себя, надлежит прочесть им долгую и увлекательную сказку. То, что они должны будут рассказывать всякому, кто поинтересуется происходящим здесь в эти дни и особенно ночи. Предать ли в этой сказке Хагнера о смерти, или же вовсе вычеркнуть его из повествования, он еще не решил, и сейчас прикидывал все про и контра, пытаясь просчитать всевозможные последствия того или иного решения. Когда из-за плотно закрытых ставень сквозь свист ветра прорвался знакомый звук, тишина стала гробовой. Все вздрогнули, обернувшись к окнам, и Карл Штефан, побелев, оглянулся на их стол с откровенной паникой в глазах. «Спокойно», – не поднимая взгляда, произнес Хагнер отстраненно. «Просто волк». Эту историю вам рассказал Геннадий Коршунов. В музыкальном оформлении использованы композиции Владимира Фрита. Продолжение следует.